Глава 72. Расписанный на длинном листе с мельчайшими подробностями счет был громадный. «Боже! Сколько наворотили! За что это? Ведь мы только спали и почти ничего не ели в гостинице!» — воскликнул Николай Иванович. Он взял счет, повертел его в руках, посмотрел на строчки и сказал: «Не про нас написано! Прочти-ка ты, Глаша!» — прибавил он, обращаясь к жене. Взяла в руки счет и Глафира Семеновна, принялась рассматривать и проговорила: «Удивительно, какими каракулями пишут?» «А это, я думаю, нарочно, чтобы не все расщухали», — отвечал Николай Иванович. «Можешь, однако, понять-то хоть что-нибудь». «Да вот, шамбр, это за комнату. Тут по 12 франков». «Ну да, да, да, да, да, так мы и торговались». «Постой. Мы сторговались по 12 франков за комнату с двумя кроватями. А тут за вторую кровать отдельно по франку в день поставили». «Кажется, за кровать». «Да, да, это кровать». «Да как же они смеют, подлецы! Ох, жалко, что я не умею ругаться по-французски». «Постой, постой. Тут два раза свечи. Бужи де сервис и просто бужи. За первое 2 франка, за второе 5. Мы и сожгли-то всего 2 свечки». «Ловко!» — прищелкнул языком Николай Иванович. «Недоумеваю, за что 2 раза за свечи поставлено? Неужели первые 2 франка, то есть бужи де сервиз, они поставили за тот агарок в вонючем медном подсвечнике, который они нам давали внизу в бюро гостиницы, чтобы пройти ночью со свечкой по неосвещенной лестнице до дверей нашего номера? Ведь это уж ни на что не похоже». «Батюшки! Да и за постельное белье отдельно взяли». «Не может быть». «Отдельно, отдельно. Ну, счетец. Де кафе оле 3 франка? Знаешь, за каждую чашку кофе с молоком они выставили нам по 1,5 франка, то есть по 6 гривен на наши деньги, ежели считать по курсу. Да ведь это разбой!» «Хуже. Это какое-то грабительство. А потом «en сервисты, де сервисты». Вообрази! За то, что мы у них брали посуду к своему чаю, булки и масло, они за всякий раз поставили по 2 франка. «Да что ты! Ну, народ! А между тем, как встретятся и узнают, что русский сейчас «Вив ля Руси!»» «Да из-за этого-то они и говорят «Вив ля Руси», что с русского человека можно 7 шкур содрать». «Постой, постой! Вот тут еще есть папье-а-летр. Помнишь, мы взяли 2 листка почтовой бумаги и 2 конверта, чтобы написать письма? Ну так вот за это 2 франка. «Не может быть!» «Смотри, за сегодняшний кусочек сыру, вот что мы сейчас ели, 4 франка поставлено». «Ах, подлецы, подлецы!» «Даже марки. За почтовые марки к письмам и то по 50 сантимов за штуку», продолжала Глафира Семеновна. «Ведь это по 0,5 франка. Ведь это больше, чем вдвое. Потом опять сервиз, сервиз, и все по 2 франка. Это уж за прислугу, что ли?» «Должно быть, что за прислугу». «Это за нашего коридорного дурака в бумажном колпаке, что ли?» «Да, должно быть, что за него». «Батюшки, за спички, да за люмет. За спички также отдельно поставлено». «За бумажный колпак на голове коридорного отдельно не выставлено ли?» спросил Николай Иванович. «Нет, не поставлено». «А за войлочные туфли на ногах?» «Нет, нет, но зато поставлено 2 франка за что-то такое, чего уж я совсем понять не могу. Должно быть, это не за то ли, что тебя вчера вели под руки по лестнице?» сказала Глафира Семеновна. Николай Иванович смутился. «Ну-ну-ну-ну, довольно!» — махнул он рукой. «Поязвило и будет!» «Ага, не любишь? За разбитое это зеркало все-таки 50 франков должен заплатить. Вот оно, поставлено. Да когда же я бил? Нет, я этот счет так не оставлю. Я его добром не заплачу. Нельзя даваться в руки. Мало ли что могут в счет поставить, — горячился Николай Иванович. Брось, оставь. Не скандаль, — остановила его Глафира Семеновна. Где так уж сотни франков на кутеж не жалеешь? Вот вчера со срамницами. А где так из-за каких-то 10-15 франков хочешь поднимать скандал? Мало ты им вчера ночью задал трезвону-то, что ли? Ведь ты всю гостиницу перебудил, когда вернулся домой. Все поднялись и стали тебя вводить на лестницу. Николай Иванович вздохнул, умолк и полез за запасными деньгами, которые хранились за пертом саквояжа. Глафира Семеновна смотрела на него и говорила: «Еще счастлив твой Бог, что при тебе вчера всех твоих денег не было, а то бы твои добрые приятели и приятельницы и от всех твоих денег оставили у тебя в кошельке только 2 золотых. Ах ты, рохля пьяная!» «Ну что, Глаша, не поминай!» Часа через 2 супруги, одетые по-дорожному, выходили из номера, чтобы садиться в экипаж и ехать на железную дорогу. Прислуга гостиницы вытаскивала их подушки, саквояжи и чемоданы. В коридоре и по лестнице стояла такая разная мужская и женская прислуга, которую супруги раньше во все время своего пребывания в гостинице даже и не видали. Эта прислуга напоминала им о себе, кланяясь, и держала наготове руки, чтобы получить на чай. «Фи де шамбр ду труазьем», — горничная 3-го этажа, — говорила женщина в коричневом платье и белом чепце. «Месье Семуаки», — заикнулся с глупой улыбкой коридорный в войлочных туфлях и бумажном колпаке, не договорил и показал Николаю Ивановичу свою расцарапанную руку. Глафира Семеновна молча совала по полуфранковой монете. Внизу у входной двери супругов встретили хозяева. Старуха любезно приседала и говорила: «Бон вояж, месье и мадам, бон вояж! Счастливого пути вам!» «Грабители, чтоб вам ни дна, ни покрышки!» — отвечал Николай Иванович. Старик-хозяин, думая, что ему говорят по-русски какое-либо приветствие, благодарил Николая Ивановича. «Мерси, месье, мерси, месье», — твердил он и совал ему в руку целую стопочку адресов своей гостиницы, прося рекомендации.